Услыхав про десятимерное пространство, шеф охраны среды даже привстал со стульчика, но усилием воли заставил себя сесть и подозвал адъютанта. Тут же были подняты по тревоге все фронтовые резервные соединения, вызваны 3 особых бригады саперов с гравитационными усилителями «Гусь». Но в центр отправлена шифрованная правительственная телеграмма. Легко представить состояние Бел-Амора. Он уже догадывался, что в омуте, похоже, происходит внутренняя реакция на растание пространства-времени, вызванная неосторожным появлением буксира в фокусе промеж 4 пар зеркальных квазаров, из которых половина фальшивых. Бел-Амор начинал понимать, что если он угодил в фокус, то отсюда ему уже не выбраться. Его замуруют вместе с буксиром или сожгут, как чумной корабль в средние века. Он мог бы, конечно, удрать, когда здесь еще никого не было. Но удрать ему не позволила честь инспектора охраны среды, будь она неладна. Шеф продолжал сидеть на стульчике и тоже готовился к худшему. И бродяги, и арестанты, и совообразные фоторепортеры. Один из них тут же умчался в вечернюю редакцию, оставив утреннего на месте событий. Даже в Рио-коменданта, у которого вместо головы фуражка, все понимали, что следует готовиться к самому худшему. Все понимали, кроме экспертов, которым, как известно, чем хуже, тем лучше. Эти яйцеголовые пожиратели фундаментальных знаний весь мир готовы были затащить в сточную канаву пространство-времени вместе с инструментом и подсобными рабочими. Ради этих самых фундаментальных знаний, от которых у экспертов от наслаждения протухали мозги. Но вот прибыл и начал огружаться первый фронт оцепления. За ним третий, и только потом второй. Саперы настраивали гусей. Комендантская рота возводила контрольно-пропускной пункт с утепленной гауптвахтой. Адъютант размножался на глазах. Шеф давно подыскивал такого, дельного и способного к реплицированию. Он появлялся одновременно в самых разных местах, размещая вновь прибывшие части. Подъезжал очередной товарняк, из него выглядывал пропыленный боевой командующий, беспомощно осматривал всю эту суету вокруг пустого места и бормотал: «Эй, любезный, или кто-нибудь?» Как бы вдруг перед ним представал бряцающий шпорами адъютант, и все устраивалось наилучшим образом. Обед из Арагви доставили не ахти какой. Двойной рубленый шашлык с бутылкой кахетинского. Бел-Амор уже повязал салфетку и пустил слюну. Но тут выяснилось, что обед спускать нельзя до окончательного выяснения пространственных характеристик омута, чтобы на этот шашлык не клюнули те, кто живет там. Бел-Амор сложил салфетку и открыл 7-ю банку тушенки. Его подмывало на голодный желудок открыть шлюз и, будь что будет, выскочить в омут, прихватив с собой самое надежное оружие — силовую монтировку. Возможно, его подбивал на это безумие кто-то темный, сидящий в нем. Но честь инспектора охраны среды не дремала, да и саперы на гусях уже трансформировали пространство по времени и обтягивали омут гравитационной колючей изгородью. Заграждение пока что было хлипкое, в один шов, но без посторонней помощи уже не перемахнуть. Разве что протаранить буксиром. Идея была заманчива, но честь ни в какую. К вечеру ожидали заключения экспертизы, но эксперты, храня высокомерное и многозначительное молчание, глядели в свои окуляры и отправляли анализы подозрительных завихрений в лабораторию за инкубатором. Новостей никаких, кроме вечерних газет, со смазанными фотографиями буксира и облаков картошки с консервами. Консервы успели сконденсироваться вокруг баржи в виде колец Сатурна. Даже у стабилизатора завелись спутники. За ним в вечную круговерть увязались черный ящик и пудовый мешок с солью. Тут же следовала информация о том, что баржа с продовольствием села на мель в открытом космосе, что пилот не пострадал, что загублено дорогостоящее позитронное оборудование. Имелся в виду стабилизатор. А мель, по всей видимости, является зародышем новой галактики. Внизу размещался совсем уже успокоительный редакционный подвал под названием «Так рождаются галактики». Никто во Вселенной не взволновался. Ну, рождаются, и бог с ними. Главное, пилот не пострадал, а дорогостоящее оборудование спишут. Бродяги приуныли и, накрывшись газетами, улеглись спать возле черной дыры. Там было потеплее, хотя можно и угореть. Ужин из славянского базара, черная икра, сибирские пельмени плюс командирские 100 грамм от шефа. Остыл, как и обед из Арагви. Белламор с отвращением съел 9-ю банку тушенки и тоже улегся спать. Ему приснился корявый леший, похожий на Врио коменданта. Тот кушал беломорский обед и ужин, запивая кахетинским. Приснились полчища нечистой силы из детских страхов и бабушкиных сказок. Того душили, из этого пили кровь. Страшно. Беломор проснулся и съел 10-ю банку. Подумал и открыл 11-ю. К утру эксперты наконец-то выдали предварительный диагноз. Хуже не бывает. Белламор угодил в 11-мерный омут высшей категории, где обитают силы, способные, вырвавшись из заточения, первую треть Вселенной уничтожить, вторую треть превратить в груду развалин, а над третью установить контроль в виде полной тьмы, вечной зимы, уродливых мутаций и абсолютной бесперспективности дальнейшей эволюции в нашем 4-мерном пространстве. И хотя заключение экспертизы предварительное, нет никаких надежд на контакты с беспокойной, опасной, но все же управляемой фауной 10-мерного пространства. Придется иметь дело с суперсилами инфернального порядка, целенаправленными по трансцендентальному вектору пространства-времени существами, именуемыми в простонародье демонами зла, князьями тьмы, джиннами войны, ну и тому подобными архаровцами, короче, с дьявольщиной. Проснувшись и ничего еще не зная о заключении экспертизы, Белламор обнаружил за колючей изгородью целую батарею осадочно-оборонных орудий стратегического резерва. Их грозные стволы с релятивистскими отражателями, способные одним залпом дискредитировать дискретную природу сил тяготения центрального ядра любой галактики, были нацелены прямо ему в лоб. Рядом с батареей Врио коменданта подсовывал шефу на подпись какую-то хозяйственную декларацию. Тот с неудовольствием поглаживал свои небритые щеки и спрашивал: «А списать нельзя?» На что Врио коменданта суетливо отвечал, что незаметно списать уже не удастся, потому что этим делом заинтересовались газетные шелкоперы. Белламор догадался, что Врио коменданта решил отыграться и выставить ему счет на стоимость дорогостоящего оборудования. Хотя всем было понятно, что робот-стабилизатор давно исчерпал свой жизненный ресурс и окупил затраченный на него 1 000 000 000 золотом. — Ты вот что, — сказал шеф, обнаружив, что Белламор проснулся. — Ты не обижайся. Но на всякий случай не вздумай выходить из буксира. иначе сам понимаешь. Беломор понял, что из-за своей чести окончательно упустил момент. Пока он зевал в этой луже, успокоенный тем, что в обиду его не дадут, прибыла правительственная комиссия и уже заседала в походном надувном шатре на 200 персон с залом для конференции, бильярдной и всеми удобствами. Из шатра валил дым от пенковых трубок и дешевых сигарет. Решалась его судьба. «Еще как дадут», — подумал Беломор. В Рио коменданта продолжал что-то доказывать. Шеф еще раз потер щеки, пробормотал. «Ну, придумай что-нибудь». И отправился на заседание. А в Рио коменданта, оставшись без начальственного присмотра, вдруг почувствовал свою самостоятельность и стал что-то придумывать. Да так, что у него под фуражкой зашевелилась кольцеобразная структура.